чтобы освободить Шалой того мальчика из тюрьмы. Его глаза до сих пор были закрыты. Он поднял руку и начал двигать пальцами словно заводной дирижер, почти не уделяя ей внимания. Но после такого ответа брови Хелен взмыли вверх. «Чтобы освободить их из тюрьмы», – пробормотала Хелен, а ее разум помутнел. Казалось, что даже тот долбанутый копейщик был осведомлен, о чем идет речь, ведь он начал замедляться и, в конце концов, остановил свои взмахи копьем. Они оба уставились на сидящего мужчину, а Девильтиан, кто бы мог подумать, не прекращал перебирать пальцами, отчего воздух вокруг него был наполнен странной музыкой и призрачными образами набегающих копий. Хотя он, скорее всего, выполнял какое-то свое упражнение, это был один из тех моментов, когда она уже не могла контролировать свою речь, да и вовсе не хотела. «Освободить из тюрьмы, ты что, совсем с катушек слетел? Это ведь прямой вызов первому копию. Он придет и лично разберется с такими дикарями, что осмелится на подобную глупость. Он за шаг от становления понтификом. Он изрубит вас в капусту». Образы копии исчезли, а Девильтиан медленно открыл глаза. Было странно, но когда Хелен посмотрела в глаза старика, образ набегающих копий стал еще сильнее. Стал настолько сильным, что она отшатнулась в страхе назад, поскольку ее инстинкты предупреждали ее о чем-то невероятно ужасном, что может случиться с ней в следующее мгновение. Девильтиан лишь усмехнулся и снова закрыл глаза. Существует большая разница между сильным адептом и понтификом. Если он лишь адепт, то мы сможем справиться с ним. Но если ты боишься, то можешь спрятаться. Или же ты должна подготовить себя ко всему. С твоим уровнем ты должна лишь задержать его, пока мы не вытащим Шала с Гастхаундом. А всю остальную работу сделают они. А мы же просто чуть подсобим им в победе. Спутник копья кивнул на слова Девильтиана, после чего продолжил работать над своим созданным в том взрыве движением. А Хелен лишь села на корточки. Она чувствовала, что должна быть зла из-за такого идиотизма. Но все же, где-то очень глубоко в ее душе находилась животная часть, что была источником этого гнева и ее ядовитых слов. Казалось, будто внутри она дрожит от удовольствия. Хоть их план и был до нельзя опасным, но именно этого так хотела ее непокорная и высокомерная сторона личности. Но Хелен прожила до этого момента лишь благодаря контролю, осторожности и тщательном сдерживании этой своей стороны. Это был неосторожный и необдуманный ход. Но, возможно, именно потому Гастхаунд так привлекал ее. Ведь он был человеком, что неотступно и упорно шагает вперед, несмотря на чудовищный перевес не в его пользу. Он будто плевался в лицо своей судьбы. Он раз за разом рисковал жизнью и, казалось, получал наслаждение от этого. Сбежать из тюрьмы, наверное, для него это было чем-то повседневным. И она хотела жить такой же жизнью. Это был такой соблазн, против которого она никак не могла устоять. Но несмотря на свои сомнения, она начала тренироваться, работая над своими тремя движениями, в которых она недавно получила столько уровней. Даже сейчас она могла ощутить, что в ее теле осталось немного тех обрывков чистейшего эфира, что позволяли улучшать ее мастерство таким темпом, что никогда ей даже не снился ранее. Приход этой энергии стал для нее вспышкой осознания, что раскрыл ей глаза относительно ее навыков. Это превосходный подарок от Гастхаунда. Злорадно нашептывая себе то, какими способами она будет убивать их после того, как ее заставили подвергнуться такому риску, Хелен улыбнулась и начала готовиться. С выражением ужаса на лице Клаптрап посмотрел на проплывающую около него лодку. Это была прекрасная неделя. Стиль крушащей волны был удовлетворен улучшенным качеством брони. Однако у Клаптрапа было лишь ограниченное ее количество. Он знал, что Гастхаунд скоро уходит. Но он надеялся закончить еще одну партию товара. Казалось, прибыль лежала прямо у него под носом. Однако когда Клаптрап пришел навестить своего партнера, он обнаружил, что Гастхаунд уже отбыл, как и его старик-защитник, и его учитель, и еще два его спутника в копья. Но кто бы сомневался, корабль не был пуст. Как и любой другой корабль Бестослав, его захватил мистер Иззат и открыл свой филиал в еще одном месте. Глава 162. Его идея была простой, но она смогла заинтриговать Шала и Марка открывающимися перспективами. Кроме того, так как у них все равно не было других вариантов, они решили остановиться на ней. Суть идеи заключалась в том, чтобы использовать пришествие суда как отвлекающий фактор для побега. Марко сначала хотел завалить Рендидли вопросами о том, что же такое суд, но Шал заставил его заткнуться взглядом прежде, чем тот успел открыть рот. Рендидли признался про себя, что он не был до конца уверен, насколько сильным будет суд, но этого наверняка будет достаточно для отвлечения. Таким образом, в то время как Шал увеличил интенсивность тренировок с Рендидли, Марко ушел на запад в поисках других могущественных союзников, что помогут им во время побега. Они особо на это не надеялись, но с таким количеством стражей было бы действительно лучше, если бы на их стороне было еще несколько сильных бойцов. И поскольку некоторые из людей западного региона приближались к уровню адепта, эта задержка стоила того. Вот так шли месяцы. Рендидли получил еще больше уровней навыков, увеличив количество своих оп и снова потратив их. В пути еретика не было никаких изменений. Сначала он надеялся, что с завершением пути грации прогресс сдвинется с мертвой точки, но в действительности это не сработало, хотя он получил интересные бонусы за прохождение этого пути. Поздравляем! Вы завершили путь грации. Вы шагаете легко и уверенно, и хотя дорога вокруг вас постепенно изменяется, вы сохраняете свой темп. Вы следуете своей цели, и какие бы сложные испытания вам не выпадали, вы не остановитесь. Плюс 5 сила воли и плюс 2 выносливость за уровень. Вы получили навык контроль тела. Заморозка 1 ур. Контроль тела. Заморозка. Останавливает ваше текущее движение, делая вас полностью неподвижным. Время, необходимое для завершения навыка, уменьшается с увеличением уровня навыка. Потребление запаса сил уменьшается с увеличением уровня навыка. Могут накладываться небольшие штрафы по здоровью, величина которых будет уменьшаться с увеличением уровня навыка. Описание было интересным, и после того, как он закончил читать его, он смог немного поэкспериментировать с ним во время схваток. Когда он использовал его впервые, даже Марко был немного озадачен, а Рендидли действительно смог атаковать его. Однако он все равно был быстро побежден, а каждое последующее использование навыка против Марко было все менее и менее эффективным. Но, тем не менее, это доказало его жизнеспособность как навыка движения в боях с копейщиками высокого уровня. После этого Рендидли вложил свои оп в путь владения боем 2.0.100, который он открыл после поднятия навыка владения боем до 80 уровня. Было вполне очевидно, что его постоянные сражения приносили много пользы. Он шаг за шагом продвигался вглубь северо-востока, где было огромное количество копейщиков его уровня, которые использовали множество различных стилей боя. Некоторые из них были даже членами уважаемых стилей школы копейщика, и Шал поощрял, но чаще все же заставлял Рендидли бросить вызов им всем, проверяя пределы его способностей. Настоящая же проблема заключалась в том, что в пути еретика все еще не было никаких изменений. Но подумав об этом, Рендидли понял, что здесь действительно был некий смысл. Как правило, количественное усиление Рендидли никак не влияло на развитие еретика, в отличие от качественного. В этом-то и заключалась проблема. Последнее пришествие суда было не из-за использования оп, а было результатом эволюции его навыка души и создания собственного уникального навыка. Рендидли также знал, что в настоящее время он не занимается тренировкой следующего движения из своего набора навыков, а потому задавался вопросом, было ли это нормально. Когда он спросил об этом у Шала, тот лишь с отвращением покачал головой и сказал: «Всего понемногу, мой глупый ученик, ты не гений, тебе просто повезло найти хороших учителей». Таким образом, Рендидли на время отложил этот вопрос. Кроме того, Шал был прав. Причиной, из-за которой Рендидли стал таким сильным, была помощь Шала. Он прошел через многое, чтобы помочь ему. Они пробыли в тюрьме так долго, что она уже начала становиться для него большим домом, чем Даннитаун. Он даже с трудом представлял себе красивое лицо Лиры. Между тем, перед лицом системы его жизнь, как обычного человека, уже частично ушла в небытие. Пока его обычная жизнь угасала, в его сознании начали всплывать некоторые особо яркие воспоминания. Его отношения с родителями, Сидни и Эйс, его одиночество и разочарование. К большому удивлению Рендидли, это чувство одиночества начало возвращаться снова. Они пробыли в этой тюрьме слишком долго, а их образ жизни был слишком суровым. Он значительно продвинулся в развитии, но его душа не поспевала за телом. Во время кратких перерывов он с любовью вспоминал те дни, когда было так легко достать порно. Было бы неплохо получить хоть какую-нибудь передышку от постоянных тренировок. И хотя он позволял себе небольшие поблажки, Рендидли никогда не отклонялся от своего пути вперед. Его сила продолжала расти. Все остальные также стремились выжить, а не только он один. Он не мог позволить себе терять время впустую. Поэтому он работал над тем, чтобы суд пришел контролируемым образом. Он постепенно продолжил практиковать те движения, которым научил его Берт. Сначала он чувствовал, словно немного заржавел, но вскоре восстановил темп этих изнурительных движений. Он сосредоточился на мощных изображениях корней внутри себя и зашел так далеко, что сотворил огромные корни, чтобы на них можно было смотреть и чувствовать их, добавляя детали. Медленно, но верно он ощущал, как внутри него начинает пульсировать эфир. Чтобы увидеть изменения, он на неделю перестал принимать черное зелье, неустанно работая над своим движением. Что-то сжалось в его груди, когда он получил уведомление о том, что его собственное движение было завершено на 99%, после чего выскочило еще одно уведомление. Предупреждение: вы очень долго следовали путем еретика и стремительно приближаетесь к распутью. Если вы продолжите, то предстанете перед судом значительно возросшей силы. Это дало ему надежду, но он знал, что это было лишь первое из двух предупреждений. Если он действительно хотел быть уверенным, ему нужно было получить и второе. Таким образом, Рен Дидли вернулся к тренировкам, на этот раз сосредоточившись на гравировке и заклинаниях, особенно на опаляющем снаряде, который поможет ему справиться с судом. Тем временем вернулся Марко Поло с хорошими новостями. Он рассказал о нескольких людях, которые присоединятся, если Шал продемонстрирует им свою силу в качестве доказательства того, что это возможно. Шал фыркнул, но отправился вместе с Марко, оставив Рен Дидли одного. В нем начала нарастать небольшая искра одиночества, но он продолжал ее игнорировать, вместо чего бросаясь в еще более жестокие схватки с другими копейщиками. Ему казалось, что битва была умиротворяющей. Это помогло ему справиться со своей текущей ситуацией, или, по крайней мере, избавиться от некоторой связанной с этим злости за то, что он на такое долгое время застрял в этом месте. Во время этих битв Рен Дидли начал понимать, что все остальные люди были такими же. Они сражались и боролись с почти сумасшедшим блеском в глазах лишь потому, что альтернативой этого была бесконечная скука. Раньше у Рен Дидли появились сомнения в том, что это тюремное заключение способно выполнить свою задачу, дать заключенным копейщикам понимание того, что их действия были неправильными. Но думая об этом теперь он понял, что заключение, скорее всего, было лишь сдерживающей мерой. В конечном итоге это и стало причиной такой силы и свирепости копейщиков, которых бросили в бесплодные земли, словно в логово льва. Однажды, когда Шал и Марк отсутствовали, случилось странное происшествие. Тогда Рен Дидли занимался своим лагерем, что расположился во внутреннем круге бесплодных земель, ближайшей к тюрьме территории, где была самая жесткая конкуренция. На его глазах из тюрьмы сбежала группа людей из 4 человек, что спешно удирали прочь, преследуемые стражами. Когда они пробегали неподалеку от него, Рен Дидли оглянулся и активировал глаза фантомного копья и посмотрел на север от себя. Там он увидел человека с повязкой на глазах по имени Телев, который обладал раздражающе стойкой защитой. Он также заметил беглецов и тоже повернулся, чтобы посмотреть на Рен Дидли. Они улыбнулись друг другу. Свежее мясо нужно было научить порядку. Поэтому, когда они прибыли, Телев и Рен Дидли двинулись к четверке, небрежно идя туда, где те отдыхали. Квартет быстро заметил их приближение и поднялся на ноги. «Возьмите свои копья и встаньте в стойки», — прорычал низким голосом Рен Дидли, подражая Шалу. Для большего эффекта он достал огромное обсидиановое копье, которое когда-то принадлежало пожирателю. Четверка просто смотрела на гостей, ничего не предпринимая. Рен Дидли нерешительно колебался, не зная, что делать, но Телев шагнул вперед и ударил своим оружием, ранив ближайшего противника в грудь. Человек застонал, а остальные достали свои копья и мигом вскочили на ноги. Рен Дидли бросился вперед, используя простой удар, и к нему навстречу вышел лидер группы. Этот человек обладал впечатляющей силой. Это Рен Дидли понял, когда их копья столкнулись. Казалось, что он был настолько сильным, что мог бы даже сокрушить Рен Дидли и нанести ему тяжелое ранение. Но Марко многому его научил. Поэтому Рен Дидли изменил свою атаку и, используя призрачный разрез, заставил своего противника промахнуться и отрезал ему ногу. Разобраться с остальными не составило труда, после чего Телев холодно объяснил, что слабые собираются на юге, а сильные на западе, а также рассказал о том, как работает этот круг силы, после чего они с Рен Дидли ушли прочь. Рен Дидли не мог не заметить горьких слез этих людей, которые, будучи полумертвыми от битвы и лишенными сна, были вынуждены встать и уйти в другие земли. Вернувшись в лагерь, Рендидли долгое время неподвижно сидел, вспоминая все, что с ним случилось со дня появления системы. И хотя он уже так далеко зашел, на севере и западе все еще было много людей, куда более сильных, чем он. Но он не мог игнорировать эту вспышку радости, что появилось от победы над врагом с превосходящими его собственные уровнями навыков. Ему понравилась эта сила. Но Рендидли возобновил свои тренировки еще по одной причине. Эти люди напомнили ему о цене поражения. Проиграть бой иногда значило потерять свою жизнь, а это было концом всего. Глава 163. Прошло еще несколько недель, пока Рендидли не получил такое желанное уведомление. Вот только оно несколько отличалось от того, что он себе представлял. Предупреждение: вы долго шли по пути еретика, но вы вскоре приблизились к разветвлению. Перейдите к ближайшей деревне, чтобы получить класс. Если вы продолжите, к вам явится во всей своей красе суд. Также вам доступен вариант перейти на путь еретик 11. Хоть это изменит вас, но вы сможете существовать в пределах системы. Пожалуйста, пройдите к ближайшему деревенскому духу, если у вас возникли какие-то вопросы. Рендидли насупил брови. Вторая часть уведомления была новой для него, хоть по большей части о всем этом он подсознательно догадывался, в особенности о цели пути еретика. Вот только, как эти изменения происходят. Ему даже начало казаться, что это был не класс, а что-то совсем другое. Так или иначе, сейчас Рендидли не желал опускать руки и пережить эту трансформацию, ведь его приготовления к побегу проходили очень стабильно. Через некоторое время вернулся Шал, а с ним прибыло трое человек, два мужчины и одна женщина. У женщины был сверкающий золотистый цвет кожи, один мужчина был невысокого роста и с усами, а у последнего были шрамы по всему телу. Помимо них к ним подошел Телеф и также попросился принять участие в этой затее. Он даже предложил стать после побега спутником копья Рендидли, на что Шал лишь пожал плечами и оставил решение на Рендидли. Вообразив себе то зверство, с которым они напали на сбежавших из тюрьмы, Рендидли кивнул, и у него появился еще один спутник копья. Немногим позже, когда он остался наедине с Марко, то спросил, почему Шал относится к присутствию Телефа так неопределенно, на что Марко лишь усмехнулся и сказал: у этого человека уровень силы почти достигает уровня ремесленника, да и он не принадлежит к какому-то стилю. Если взять его с собой, и он переживет наш побег, а если мы еще обучим его, то получим могущественного союзника в будущем. Если он близок к рангу ремесленника, медленно проговорил Рендидли, то это значит, что я также могу стать ремесленником. А ты про это? Я бы так не сказал, покачал головой Марко. Испытания для разных рангов очень специфичные. Тогда как ты сочетаешь в себе множество различных навыков и умений? У тебя есть много небольших сильных сторон, что сделали тебя изобретательным и изворотливым в любой ситуации. Испытание на ремесленника включает в себя один наступательный или оборонительный навык, который соответствует некоторому уровню. Есть еще зрители, которые не принимают в этом участие, но они должны четко и ясно увидеть образ этого навыка. Никто не спорит, у тебя очень мощная наступательная сила, но чтобы создать образ, который могут увидеть другие, это совсем другой уровень. Обдумывая это, Рендидли лишь еще больше сосредоточился на своих тренировках, в особенности на своем образе. По его теле блуждали завихряющиеся части эфира, постепенно собираясь воедино. Вот только Рендидли не мог позволить им этого. Вместо того, чтобы создать новый навык, он начал понемногу улучшать образы всех своих навыков. Случались и такие навыки, в которых что-то казалось неправильным. Рендидли инстинктивно понимал, что их возможно улучшить, вот только на текущий момент он не мог этого сделать, ведь спешка в таком деле лишь испортит все. Нет нужды сейчас торопиться. И вот вскоре настал тот судный день, день суда. Каждый из их групп имел при себе пару наручей с выгравированной на них руной тени, и начался их путь обратно к тюрьме. Шал и та троица копейщиков, что он привел с собой из западного склона горы, обладали такой скоростью и подавляющей силой, что могли за несколько секунд играючи преодолеть расстояние к тюрьме и вывести из строя ближайших охранников. Они быстро поднялись на гору и достигли самой тюрьмы. Над зданием тюрьмы одиноко возвышалась высокая и самая охраняемая башня с порталом в реальный мир. Сам портал находился на ее вершине на плоской и открытой площадке, с которой хорошо осматривались окрестности. Вот только на пути к порталу располагалось 10 этажей, каждый из которых был доверху набит высокоуровневыми охранниками. На севере от башни располагались казармы охранников, на юго-востоке – обычные камеры, где людей пытали боевым влиянием, а на западе – отдельные хижины для могущественных заключенных. Вокруг башни с порталом находилось несколько меньших смотровых башен, на каждой из которых стояла стража из троих человек, которые пристально наблюдали за остальными башнями и главной башней, ища людей, что попытаются взобраться по стенам на какую-то башню. Их план был относительно прост. Шал вместе с той женщиной и мужчиной с шрамами направлялись к казармам охранников и бросали вызов начальнику тюрьмы, про которого ходили слухи, что он был на уровне адепта. Само это действие не было чем-то необычным, так как такое случалось время от времени, и это не должно вызвать много шума. По крайней мере, они не вызовут общую тревогу. Ведь иногда бывало, что заключенный становился слишком уверен в своей силе и хотел испытать себя в схватке с кем-то таким же сильным. Вот почему здесь находился начальник тюрьмы, что к корню подавливал такие замашки и любые другие восстания. И в то же время он был самой легкой мишенью. В отличие от убийства других охранников, убийство начальника тюрьмы принималось без возражений первым копьем Томката. Да, пусть он и был недоволен, но он позволял окончить их срок заключения преждевременно. И когда они покинут тюрьму, была возможность получить от первого копья влиятельное положение. И пока других охранников будет отвлекать этот вызов их начальнику, усатый мужчина с рындидли на спине активирует наруч с руной и попытается быстро взобраться на центральную башню. Марк и Телев должны заняться отвлечением других башен. Как только они поднимутся на вершину башни, усатый порешает всех охранников в пределах досягаемости, а Рындидли призовет суд. Была лишь одна возможность, чтобы их план мог потерпеть крах. Если один из охранников проберется сквозь портал, то первое копье Томката узнает обо всем. Из-за замедления во времени это предупреждение ненамного опередит появление самих беженцев, но даже оно может оказаться до невообразимой меры опасным. Ведь они не имели дела обы с кем. Их противником был сильнейший адепт города, который отличался мстительным нравом касательно жизни, которыми он управляет. Такой человек никак не позволит посмелившему убить его людей ускользнуть безнаказанно. Шал спокойно шел коридорами тюрьмы, а за ним также уверенно шагали женщина Текни и тот мужчина со шрамами, имя которого было Шар-Шар. Перед ними с боязнью в глазах расступались охранники и взволнованно перешептывались между собой. Они никогда прежде не видели подобного, но слух о таком событии доходил их ушей. Вызов начальнику тюрьмы. Какой хороший и прекрасный день. Хоть немного развлечений, что могут развеять неиссякаемую скуку, в которой ежедневно утопали все охранники. Тут из собравшейся толпы вышел один старик с седыми волосами и огромным невероятной толщины копьем. Пока он подходил к ним, на его лице появилась кроткая, но отчетливая улыбка. Так, кто тут к нам пришел? Думаю, прошло уже около 30 лет, как кто-то осмелился бросить мне вызов. Как же хорошо, и вы пришли с больше, чем одним человеком. Это еще лучше, ведь иначе было бы так скучно. Случилось так, как Шал и ожидал. Начальник сразу же стремительным рывком бросился к Текни. Женщина подняла свое копье и атаковала его в ответ с такой скоростью, что движения их постоянно сталкивающихся копий размылись и были едва заметны невооруженному глазу. Удар, удар и снова удар. Лишь глухие звуки выдавали то, с какой яростью дерутся эти два копейщика. К удивлению Текни, хоть она так гордилась своей силой, ей понемногу оттесняли назад с каждым нанесенным ударом. Шал, прищурившись, наблюдал за ними. Про себя он сделал вывод, что этот мужчина был адептом уже немалое время. Шал ненавидел себя за эту избранную им только что стратегию, но другого выхода у него не было. Сделав глубокий вдох и выдох, он сосредоточился на своем копье, словно сливаясь с ним в единое целое. В таком состоянии он отлично ощущал гибкость древка копья и сокрытую в нем упругость и силу. Постепенно копье начало двигаться независимо от его рук, будто Шал вдохнул в него собственную жизнь. Это был тот стиль, о котором он и его старший брат мечтали столько лет назад. Это было копье стиля ядовитых клыков. «Это все для тебя, Пронта», — подумал Шал и бросил себя вперед к сражающейся паре копейщиков. Его копье двигалось абсолютно непредсказуемым образом, и начальнику тюрьмы пришлось немного повернуться, чтобы отразить эти странные удары Шала. Такое отвлечение внимания дало Текне небольшую передышку и большее пространство для маневров, и она снова начала наносить мощные удары. Человек со шрамами остался чуть позади и наблюдал за охранниками, чтобы вмешаться, если произойдет какое-то вмешательство с их стороны. Но битва продолжалась, и ничего другого вокруг не происходило. Непредсказуемые атаки Шала отбросили начальника тюрьмы назад, но у Тикни кончался запас сил. Поскольку ей приходилось делать более длительные перерывы между атаками, и она атаковала чуть слабее, у начальника было больше шансов атаковать ее и Шала. Шал стиснул зубы, но другим показал лишь злобную ухмылку. Еще одной проблемой был разрыв в уровнях. Шала не удивил бы даже тот факт, если бы в начальника был 70-й уровень. Казалось, словно у него бесконечный запас сил, да и характеристики были немаленькими, ведь он мог без особых трудностей противостоять атакам сразу двух высокоуровневых копейщиков, не используя что-то другое, помимо своего защитного навыка. Для неопытного адепта этот результат был бы потрясающим, но для опытного адепта в этом не было чего-то необычного. Но опытный адепт редко проигрывал неопытному адепту. Пусть даже у неопытного был большой потенциал, но победить бывалого адепта для него было невозможно. При поддержке высоких характеристик и большого запаса сил было возможно контролировать все поле сражения, даже без использования особых навыков и образов. «И это все, на что вы способны», — послышался разочарованный голос начальника тюрьмы, но Шал лишь покрепче ухватился за свое копье и начал наносить удар за ударом с еще большей скоростью. Его копье изгибалось со стороны в стороны, минуя все выставленные блоки и оборонительные движения. Он использовал все свои возможности и все же нанес несколько небольших ран начальнику, отбросив его назад. Хоть это и был неплохой стиль, но Шал начал все больше задумываться о том, как мимо него проходит минута за минутой. Шал постепенно улучшал этот стиль уже долгое время, но до сих пор в нем отсутствовал один крайне важный компонент. Он все еще не создал набора навыков, чтобы послужил основой для этого стиля. Ну, детишки, я считаю, что время игры стекло. Настало время хорошенько проучить вас. И в этот миг ощущение в воздухе резко изменилось. Такова была истинная сила адепта. Начальник тюрьмы неподвижно стоял и улыбался, а в воздухе позади него, казалось, начали пробегать ряби, и возник закованный в цепи ревущий человек. В руке человека было копье, тяжелое железное копье, которое он поднял и бросился с ним вперед. И даже само копье было обмотано множеством цепей, которые со всех направлений стягивались к этому копейщику. Но сила его образа была настолько велика, что он мог преодолевать силу этих цепей и неуклонно атаковать этим копьем. Начальник улыбнулся и сложил руки за спиной. Поскольку ремесленника судят по его способности воплотить в реальность свой образ до такой меры, чтобы его мог заметить кто угодно, то адептом становился тот человек, который мог нанести настоящий удар своим образом, даже не сдвигая свое тело с места. Шар-шар бросился к ним, скрещивая руки в защитной стойке, и позади него проявился образ выходящих на земную поверхность пластов камня, которыми он остановил атаку начальника тюрьмы. Ну, или же попытался остановить, ведь когда его образ столкнулся с этим закованным в тысячи цепей копьем, то он распался в клочья, будучи не в силах противостоять такому могуществу. Шар-шар рухнул на землю, выхаркивая из себя комки крови. «Ха-ха, похоже, я сломал одну из моих игрушек. Ну, есть еще две, так что», — изрекал надменную речь начальник тюрьмы, как вдруг он замолк. Все подняли глаза вверх к небу, на котором облака пришли в дикое движение и начали закручиваться в водоворот вокруг той башни, на которой находился портал. Ощущалось, как стремительно падает температура в воздухе. «Вы отвлекали меня?» — спросил он, поворачиваясь к Шалу. Шал ничего не сказал, лишь хитрая улыбка показалась на его лице. «Пустяки», — фыркнул начальник тюрьмы. «Это не будет важно, если я убью тебя. Твоих сил слишком мало для победы надо мной. Кто знает», — произнес Шал, ощущая настоящую печаль в своем сердце. Но потом он закрыл глаза и сдвинул что-то внутри себя, выпуская наружу копье из стиля ядовитых клыков. Сначала это происходило очень медленно, но вскоре начало убыстряться, и позади Шала возникла медленно шагающая вперед фигура. Этот образ был очень размытым и неясным, но было заметно, что кожа у человека была синяя, и на его плечах развивался длинный плащ с капюшоном, что скрывал черты его лица. Его копье было чуть короче обычного, но оно было прямое и чистое без единого украшения, но привлекало внимание другое. А если точнее, привлекало внимание улыбка, что была заметна даже в тени капюшона. Эта улыбка словно собрала в себе всю безжалостность и бессердечие Шала и даже больше, и она не обещала увидевшему ее ничего иного, кроме жестокости и насилия. Когда Шал открыл глаза, его третий глаз посреди лба начал дрожать и подергиваться. «Интересно, интересно, как ты совладаешь с силой моего отца?» Человек в плаще позади Шала рассмеялся поистине злобным смехом и крутанул свое копье в руках, и в тот же миг с облаков обрушился луч ярчайшего синего цвета, что ударил по вершине той башни с порталом. Во все стороны ударила волна леденящего душу холода, и, начиная сверху башни, ее стены начали покрываться инеем. Лицо начальника тюрьмы помрачнело. Глава 164. Рэн Дидли стоял в тени на краю пересеченной местности вместе с усатым мужчиной. Он ранее спрашивал его имя, но тот лишь хранил молчание. По факту, Рэн Дидли никогда не слышал, как говорит этот мужчина. Так что они и продолжали так молча ждать. Спустя какое-то время мужчина кивнул. Когда Марк и Телеф вышли вперед, к ним приковали взгляды стража на сторожевых башнях, и в то же время на Рэн Дидли они не обращали и капли внимания. Потому он со своим молчуном-напарником активировал гравировку тени. Хоть они и истратили некоторый запас ее энергии, но зато приобрели превосходную маскировку. Их скрыло глубоко в темноте в Уальтине, из-за этого простым людям было очень сложно обнаружить и засечь их, особенно когда их отвлекало другое. Тем не менее им придется двигаться очень быстро. По крайней мере настолько быстро, чтобы успеть к тому времени, пока кто-то поймет, что вызов их начальнику тюрьмы был лишь ради отвлечения внимания. Ведь тогда стражи, скорее всего, усилят свою бдительность и начнут более внимательно присматриваться к каждому прибывшему. Так что пока на них не обращают внимания, они смогут и должны прорваться к главной башне. Хоть усатый мужчина был ниже, Рэн Дидли все же засунул ноги в странные сделанные из кожи стремена, после чего он схватился за плечи усача. Они поднимались рывками, отчего Рэн Дидли оцепенел, когда увидел, как мужчина ухватывался за едва заметные щели в стене из практически непробиваемого материала. Так нельзя было сделать даже с хорошими характеристиками. Несомненно, здесь показал себя навык, связанный со схватыванием. Хоть Рэн Дидли так хотелось обернуться и посмотреть на сторожевые башни, он держался так неподвижно, словно статуя. Он лишь крепко удерживал себя на спине мужчины. Они взбирались очень быстро, буквально летели к верхней площадке башни. Движения этого человека были так быстрые и уверены. Они перелезли уже второй, третий, четвертый. Рэн Дидли волновался только об одном. Успеют ли они добраться до верха башни, пока энергия руны не иссякнет? Даже когда они прошли шестой этаж, а после и седьмой, звук тревоги так и не раздался. Никто не появился и тем более не заметил, как они взбирались по стене башни. Когда они практически добрались до цели, Рэн Дидли обратил свое внимание на эфир, который собрался внутри него, кружась причудливыми движениями. Эти могущественные движения с пониженным центром тяжести, тот образ незрелых, золотистых корней, светящихся жизнью. Эти корни поддерживали мировое древо, Игдрасиль. Но чего-то не хватало, чего-то жизненно важного. Он мог создать навык хоть сейчас, и он был бы сильным, но не таким сильным, как было бы возможно. Его сердце и эфир колотили в разнобой, убыстряя свой темп с каждой секундой. Рэн Дидли чувствовал, как одинокие капельки пота стекают с его шеи. У него сейчас не было времени на совершенствование навыка, но в то же время его внутреннее упорство все разрасталось, преодолевая его решимость. У него было время на совершенствование. Это было то, за что он боролся все это время. Даже сейчас он был недостаточно силен, чтобы зваться сильным. А ведь потом, если он не предпримет ничего, станет лишь хуже. Его ждет бесконечное разочарование и вечные попытки угнаться за тем же Шалом. Он хотел отбросить это чувство, но в его навыке было что-то такое, словно некое крошечное несоответствие в его движении, что он заметил невооруженным глазом лишь сейчас, взбираясь на башню. Казалось, будто он что-то пропустил. Но что, кто бы подумал, но они перебрались без проблем и через девятый этаж. Никаких проблем и близко не наблюдалось. Сторожевые башни не издавали ни звука, да и не смотрели они в их сторону. Эти корни, источающие жизнь, были такими мощными и надежными. Что же он упускает из виду? Они перепрыгнули десятый этаж и приземлились на крышу башни, наверху которой их так и ждал портал. Отряд стражей сидел в стороне и разговаривал между собой, а у портала пребывали лишь две заскучавшие женщины. Вокруг носились охранники, занимающиеся ежедневными обязанностями и следя за нарушениями. Похоже, никому и дела не было до того, что к ним пожаловали гости. Гравировка тени все еще действовала, и даже те, кто их заметил, щурились и хмурились, будто пытались понять, Что же такое они видят? Усатый мужчина воспользовался этим и бросил два копья так, как кидают дротики. Первой женщине копье пробило живот, и она отлетела назад, а второе хорошо брошенное копье обезглавило другую. После этого усатый мужчина бросился вперед, направляясь к порталу. Рындидли во все стороны призвал стену шипов, чтобы сбить с толку охранников и заблокировать им видимость, тем самым создав импровизированный лабиринт. После этого он сосредоточился на своем эфире и немного улыбнулся. Ведь когда они приземлились на крышу, Рындидли слез со спины мужчины на землю. Он понял, чего же не хватало жизненно важной части образа. Он ступал босыми ногами по каменной поверхности башни, наслаждаясь этим чувством. Эфир в его теле начал реветь и вращаться с сумасшедшей скоростью. В нем поднялась большая волна силы, что предназначалась лишь для одной цели – создать новый навык. Он закрыл глаза и смог увидеть ее еще четче. Из его ног вниз простирались золотистые корни, пронизывая всю башню насквозь, становясь все тоньше и тоньше. Они разрастались и распространяясь во все стороны и направления, чтобы заполнить все вокруг. Земля вокруг него изобиловала корнями, с которыми он поддерживал постоянную связь. Он сам был лишь крохотной шестеренкой в этом гигантском механизме. Потом с глубин земли по этим золотым корням в его тело начало вливаться сила и могущество. Ведь корни начинались не с него. Мировое древо Игдрасиль было способно выдержать на себе всю тяжесть небосвода, однако поскольку оно находилось на земле, то заимствовало силу из ядра планеты. Это было что-то большее, гораздо большее его самого. И именно поэтому оно было настолько всемогущим. Поздравляем! Согласно вашим поступкам, вы развиваете собственный навык. Навык готов на 100%. Пожалуйста, вернитесь в деревню, чтобы получить новый навык. Возможно, немедленное создание навыка. Хотите продолжить? Да нет. Предупреждение. Создание навыка с недостаточным количеством энергии приведет к смерти. Хотите продолжить? Да нет. Рындидли улыбнулся и нажал «Да». Появилось еще больше уведомлений, и одно из них, находящееся в самом верху, было таким нужным именно сейчас. Охранники все еще пробивались через стену шипов, а усатый мужчина продолжал атаковать, пока они были заняты расчисткой пути. Он пытался удержать их подальше от портала. Он был силен, но и они тоже были сильны и понемногу перевешивали в числе. Все больше охранников поднималось на башню с нижних этажей. Безумие приближалось. Предупреждение. Вы слишком долго ступали по пути еретика. Хоть вы и выдержали прошлый суд, теперь так легко не будет. Путь еретика Икс отныне открыт для вас. Для того, чтобы продолжить следовать по этому пути, вам предстоит встретиться с судом. Из-за вашей принадлежности к покровителю пепла, к вам не сходит покровитель обморожения. Но знайте, даже если вы выдержите суд, на этом все не закончится. Поэтому направляйтесь в ближайшую деревню и исповедуйтесь ее духу. Из-за того, что это ваше второе нарушение, сила суда существенно возрастет и станет приблизительно равна его силе в родном мире. Подручные суда будут возрождаться бесконечно. Когда вы умрете, из вашего трупа будет создано высокоуровневое подземелье. Возрадуйтесь же. Рындидли нахмурился и сплюнул на землю. Когда он умрет, да, тучи уже начали темнеть и закручиваться вихрем, а температура моментально упала. Грибанный покровитель обморожения. И Рындидли перевел глаза на другое уведомление. Поздравляем, ваш личный навык был создан. Вы создали навык «Золотые корни Игдрасиля», древний уродин. Из-за пребывания в другой когорте, все бонусы и записи, связанные с древним навыком, теряются. «Золотые корни Игдрасиля», древний уродин. Ваши ноги – это корни, соединенные с артериями самого мировоздания. Пассивные эффекты. С повышением уровня навыка возрастает сопротивление отбрасыванию и оглушению. Когда вы касаетесь земли, возрастает регенерация маны. Эффективность этого возрастает с повышением уровня навыка. Когда вы касаетесь земли, возрастает эффективность каждого очка живучести в отношении регенерации здоровья. Эффективность возрастает с повышением уровня навыка. Активные эффекты. Стоимость 50 единиц запаса сил в секунду. Пассивные эффекты удваиваются. Физические защитные и атакующие навыки становятся немного сильнее. Эффективность возрастает с повышением уровня навыка. Рындидли лишь стоял и глубоко дышал, постепенно осознавая новый навык и перспективы его развития. Даже сейчас без активации этого навыка он мог чувствовать небольшие золотистые завитки, прорастающие из земли, проходящие сквозь башню и врастающие в его босые ноги. Эти корешки словно наполняли его жизнью и энергией. Повышение регенерации маны и здоровья, ведь так, и казалось, что бонус к регенерации возрастает от живучести, так что это было более чем мощное орудие, что с повышением уровня навыка повышается и живучесть. Улучшенная регенерация маны будет ужасно полезна, особенно для его тренировок. А если это еще сочетать с медитацией? Рен Дидли сбился с мысли, когда через ближайшую стену шипов прорвался охранник, не переставая ругаться грязными словами. Похоже, из-за действия гравировки тени мужчина еще не заметил его, но у Рен Дидли появилось желание кое-что проверить. Рен Дидли присел в стойку, переключая только что полученный навык в активный режим. Тот же час, те золотистые завитки энергии потолстели, набухли и начали произрастать еще глубже сквозь его ноги. И в то же время его ноги начали дрожать из-за такой стойки. Достав копье, Рен Дидли активировал неотвратимое фантомное пришествие. Безнадежность наполнила воздух горьким оттенком разочарования. Часы начали тикать, и охранник посмотрел вверх. Наконец, осознав происходящее, его лицо наполнилось смятением. Но потом он увидел мягко улыбающуюся мать Рен Дидли, часть лица которой отпала и сгнила, и его глаза наполнились животным страхом. Она продвинулась вперед, а вслед за ней и большое обсидиановое копье, наполненное неизбежной силой времени. Скрипя зубами, мужчина отступил, достал копье и принял оборонительную стойку. Но Рен Дидли чувствовал, как золотые реки энергии протекали сквозь его тело него и собирались на кончике копья. Их орудия скрестились, Рен Дидли вздохнул и ударил. А вот копье мужчины разломалось в щепки. Он шокированно смотрел, как атака пробила его грудь и разорвала сердце. Глаза мужчины потускнели, и он бездыханно упал на землю. Грудь вздымалась и дрожала. Рен Дидли встал и отключил активные эффекты этого навыка. Базируясь на скорости ответа, Рен Дидли понял, что охранник был где-то на его уровне. Конечно, не ремесленник, но с высокими характеристиками и умениями. Однако с навыками Рен Дидли и всего лишь одной атакой. Рен Дидли и раньше понимал, насколько навыки были важны в этом мире. Но в конце концов, после того, что было, он и сам понемногу установился вровень со всеми, кто боролся за свои навыки. Эфир внутри него ужасно холодный и обжигающе горячий, словно напевал бесконечную песню, дарующую энергию, что позволяло легче создавать навыки, если он только продолжит создавать такие навыки. Но потом с небес обрушился луч чистой энергии примораживающего холода и врезался в башню, уничтожая практически все возведенные стены шипов. Сейчас Рен Дидли должен сосредоточиться на более насущной проблеме. Глава 165. Рен Дидли скривился. Он чертовски ненавидел холод. Было бы неплохо, если бы это был бодрящий холодок эфира, но сейчас он чувствовал жесткий, беспощадно сковывающие конечности, словно собираясь поглотить его, холод. Рен Дидли кожей чувствовал, как температура воздуха стремительно снижается. С каждой секундой ему становилось все труднее двигаться, но затем внутри него ожило и начало пульсировать одно из умений, словно отказываясь быть скованным льдом. Эффект умения был крайне слабым, но этого было достаточно для того, чтобы Рен Дидли переместился в сторону, достал несколько зелий и выпил их. Это сработал навык отвержения, который Рен Дидли получил за прохождение пути клятва преступника. Подобное его применение было очень интересным, но у Рен Дидли не было времени отвлекаться на это, так как он заметил новый поток холодного снежного тумана, даже более сильного, чем прошлый. Туман начал расходиться в стороны, оттесняя Рен Дидли к краю башни, поэтому Рен Дидли ничего не оставалось, кроме как упасть на живот, на некоторое время увеличив свое трение о поверхность, таким образом укрепив свою позицию. Раздался низкий гул, и Рен Дидли встал, закатив глаза, и вытащил из своего кольца гигантское обсидиановое копье и несколько зелий маны. Но бросив еще один недовольный взгляд на окружающий его холодный туман, Рен Дидли заменил два зелья маны на зелья запаса сил. В конце концов, в запасах его накопительных колец все еще оставалось несколько сотен маны и достаточно много запаса сил. Двухлетнее пребывание в тюрьме сильно сказалось на его запасах ингредиентов для варки зелий. Лучшее, что он мог сделать, это расходовать зелья только тогда, когда без этого нельзя обойтись. Впрочем, он без колебания использует все оставшиеся запасы зелий, если это поможет ему выжить. Поэтому лучше сохранить свои карты для более подходящего случая. Ужасающий холод сковывал движение всего, чего касался, и Рен Дидли не был исключением, но он все еще имел возможность встать в боевую позицию, пользуясь помощью пассивного эффекта золотых корней Игдрасиля, который усиливал его регенерацию здоровья и маны. Из клубящегося тумана выскочило несколько крошечных йети, чьи пушистые тела были покрыты толстым слоем кристально чистой ледяной брони. Фыркнув, Рэндидли использовал призрачный разрез, чтобы разорвать их тела на кусочки вместе с доспехами прежде, чем хоть один из них успеет закричать. В мгновение воздух наполнился свистом и характерным треском. Не видя других противников, Рэндидли начал двигаться вправо, но быстро столкнулся с другой, куда более многочисленной группой маленьких йети, размахивающих топорами и ледяными мечами. Он принялся стремительно сокращать их численность, пока ожидающие своей очереди на уничтожение проклинали свой приход в этот мир. У него не было конкретной причины поступать именно так, просто он привык сражаться с врагами, которые использовали копья. За последние 2 года он потерял часть навыков сражения против монстров, так как постоянно сражался с людьми. Это было досадное напоминание об ограниченных возможностях тренировки с Шалом. Очертания Рэндидли размылись, когда он довел работу ног фантомного копья до предела. Казалось, словно он телепортировался, каждый раз на мгновение оставляя размытые очертания своего силуэта в метре от прошлого прыжка. Позади него слышался хруст льда, а Рэндидли становился все увереннее в том, что может избегать все атаки окружающих его йети без проблем. Его скорость не была тем, к чему они были готовы. Шал был очень хорош в этом, и после тренировок с ним Рэндидли смог значительно продвинуться в этой области. На данный момент этого было более чем достаточно, даже несмотря на то, что ему все еще было далеко до Шала. Будучи вдали от своего мира, в глубине души Рэндидли волновался, что потерял свое чувство юмора. Сморщенное и увядшее, теперь оно было лишь тенью своего прошлого. Наступив на что-то, Рэндидли застыл и, потеряв равновесие, плюхнулся прямо в снег. Перед собой он увидел усатого мужчину, правая половина тела которого была сплющена гигантским молотом. Его труп уже успел покрыться слоем льда. Его кожа была полностью синей, но не как у Шала, а от обморожения. Его тело было разорвано холодом, который не имел ничего общего с нисхождением суда. Хотя у них это получалось довольно хорошо, но Шал и Марка не могли дать ему это странное чувство. Трепетное сердцебиение, учащенное дыхание, трепет, который испытывает человек, когда его жизнь находится на грани, когда он танцует на острие клинка над пропастью неудачи. «Глупый воин, ты позволил мне вернуться», — раздался громом знакомый низкий голос, подняв голову в поисках хозяина которого, Рэндидли обнаружил перед собой огромную и неуклюжую фигуру йети, что показалось из снежного ветра. На этот раз он был уже сразу покрыт ледяной броней и держал в обеих руках по ледяному молоту. «В этот раз я остановлю тебя, словно цепи, твои грехи прочно привяжут тебя к земле». Когда йети поднял свои молоты, Рэндидли отпрыгнул назад, заскользив по обледеневшей земле. Он вздрогнул, осознав, что находится в невыгодном положении. На мгновение он подумал о том, чтобы воспользоваться кругом пламени и растопить окружающий его лед, но понял, что это ничем ему не поможет, когда вспомнил о постоянно снижающейся температуре. Рэндидли не думал о том, что это может длиться вечно, но даже этого было достаточно, чтобы значительно повлиять на его подвижность в бою. Двинувшись вперед, йети взмахнул правой рукой, молот в которой засиял вихрем золотой энергии. Рэндидли сразу догадался, что на молот наложена гравировка. Он не горел желанием выяснять ее природу, так как чувствовал усиливающееся онемение конечностей от холода. Подумав о своих возможностях, Рэндидли быстро сообразил, что у него есть некоторый шанс уклониться от атаки и куда больший шанс успешно ее заблокировать, даже если сила йети удвоилась или утроилась с момента их последней встречи. Но Рэндидли все еще колебался, пока не стало слишком поздно для уклонения, потому он, нахмурившись от напряжения, приготовил свое копье для отражения атаки. Что-то в этой гравировке его напрягало. Было бы неплохо выяснить ее природу раньше, чем он испытает ее эффект на себе, что может стоить ему жизни. Ледяной молот столкнулся с обсидиановым копьем, после чего оба оружия заскрипели от напряжения. К счастью, это длилось недолго, так как от тяжести и силы удара Рэндидли отбросило назад. Сила удара была таковой, что он выбил весь воздух из легких Рэндидли, который изо всех сил пытался вновь обрести способность к дыханию, в то время как сам пытался сохранить равновесие, заскользив назад по льду к тому, что, как ему показалось, являлось краем башни. Видимость по-прежнему оставалась отвратительной, поэтому он не мог быть уверенным в том, что понимает, где находится. К счастью, Рендидли врезался в группу маленьких йети и разбросал их в стороны, словно кегли. Встав, Рендидли потер голову. Сила удара йети возросла раз в 5. Кроме того, он не заметил никаких подозрительных эффектов от золотой гравировки. Может быть, эта сила и была ее эффектом. Когда позади него появился йети и обрушил свой молот на него, Рендидли откатился в сторону и выкинул из головы все мысли. А когда он поднялся на ноги, то увидел, как йети снова исчезает в снежном тумане. «Это мои владения, тебе здесь не победить, а я же буду медленно отбирать у тебя украденные тобой подарки». Крутанувшись, Рендидли совершил косой удар, используя ускорение, усиление, укрепление маны и активировав золотые корни Игдрасиля. Однако сила удара все равно заставила пошатнуться именно его, а Рендидли больше предпочитал, чтобы в бою преимущество по силе находилось у него, и последние 2 года он часто оказывался в подобных ситуациях. Когда йети собрался совершить еще одну атаку своим вторым молотом, при помощи работы ног фантомного копья Рендидли переместился на метр влево, направив свое копье замахом на ногу йети. Это раздражало, но из-за низкой скорости движения Рендидли, у противника было достаточно времени, чтобы увидеть его. Ледяной холод был беспощаден. Внезапно он пожалел, что потратил так много сил на путь массового уничтожения, который в этом бою был совершенно бесполезен. Было бы лучше, если бы он вложил немного опыта в путь посвященного пепла. Возможно, там откроется способность, которая могла бы помочь ему противостоять этому жуткому холоду. В следующее мгновение йети выронил оба своих молота, которые с шумом рухнули на землю, а сам рванул к Рендидли и отправил его в полет ударом в грудь. В этот раз золотым светились уже его лапы. Выходит, гравировка нанесена не на его оружие, а прямо на тело. Отлетев назад, Рендидли почувствовал, что его кости сломались, но даже во время самых облегченных тренировок Шала он испытывал на себе гораздо более страшные вещи. Но этого было достаточно, чтобы йети казался очень довольным. «Возможно, это заставит тебя наконец понять. Каждый мой удар отнимает у тебя одну сожранную тобой жизнь на пути еретика. Ты чувствуешь, как гаснет твоя надежда. Я раздроблю». Рендидли атаковал его, почти полностью восстановившись благодаря странному монологу йети. К сожалению, хотя у него и получилось пробить ледяную броню, его удар лишь поцарапал тело йети. Рана была неглубокой и, казалось, лишь сильнее его раззадорила. Взревев, йети бросился к Рендидли и обрушил на него шквал ударов. Рендидли сосредоточился. Он сильно вырос со дня своей последней встречи с судом. Он даже не думал о том, что сможет соперничать с ним по силе, но он все же хотел испытать себя. Однако теперь этот глупый порыв прошел, когда Рендидли услышал странные слова йети об эффекте его ударов. Поэтому он отбросил эти мысли. Он был обучен, чтобы стать преемником копья фантома. Настало время, чтобы он начал вести себя подобающе. Его шаги ускорились, а сам он все сильнее и сильнее смещался в сторону, без усилий уклоняясь от атак. Призрачный разрез был его самой быстрой атакой, а потому он использовал ее снова и снова, дабы уничтожить ледяную броню йети. Но для йети это не имело никакого значения. В конце концов, все эти раны были лишь небольшими порезами на поверхности, а его ледяная броня быстро восстанавливалась из этой снежной бури. Ситуация стала тупиковой. Хотя Рендидли все же сдавал позиции, становясь все медленнее из-за проникающего в его тело холода, его пальцы начали уставать и каменеть, а направленный на него взгляд йети стал немного раздражать. Глава 166. В действительности, это было большое изменение. Это начал понемногу осознавать и сам Рендидли. Сила йети увеличилась где-то в 5 раз, но это также было возможно объяснить тем, что была разблокирована его истинная сила с его родного мира. В особенности это касалось его действительных характеристик и уровней навыков. Ведь все его атаки стали быстрее предыдущего раза, но не быстрее нынешнего Рендидли. Сейчас Рендидли мог крепко держать выработанную за эти 2 года оборонительную стойку, но даже так его понемногу теснили, несмотря на бешеную пульсацию эфира в его груди. В это же время Рендидли начал осознавать, что йети был похож на него. Может и не полностью, но йети был существом, которое тренировало и физические, и магические навыки. И казалось, что магические навыки были более развиты. Печально, что он осознал это лишь тогда, когда стало слишком поздно. Каждый раз, как йети замахивался одним из молотов, к Рендидли бросалась волна холода. Да, 1 или 2 удара не могли чем-то помешать ему, но когда это было 20-й раз, они снова столкнулись, и Йети обрушил свой массивный молот. Рэндидли откинулся назад и поморщился, когда край молота мимолетом задел его грудь. Хоть при уклонении этот удар нанес минимальные повреждения, но даже такое касание повлекло за собой утолщение льда, что тонким слоем укрывал тело Рэндидли. Рэндидли ругнулся и почувствовал, как его эфир начал разгораться с новой силой. Он сощурил глаза и ударил себя, разбивая на мелкие кусочки наслоившийся лед. Также этим он заставил кровь усерднее циркулировать по своему телу. Сменяя стойку, Рэндидли искренне удивился, как его босым ногам удалось выдерживать такой холод. Он подумал про себя, что это следствие его высокой живучести, хоть в то же время он практически не ощущал своих ног. Но даже так ему удавалось на ура пользоваться навыком работы ног фантомного копья, кое-как толкая себя вперед. А потом его поразила мысль, что, возможно, причиной этому были те теплые дающие жизнь корни, что прорастали в его ноги и распространяли энергию земли по всему его телу и конечностям. Но Йети снова прервал ход его мыслей. На этот раз он поставил молоты перед собой, и по правую и левую руку Йети образовалось по одному бутону кристально чистого цветка. Рэндидли лишь поморщился на это и бросился прямо к рукам Йети. Вот только эти бутоны распустились, и из них вырвались волны до костей леденящего мороза, примораживая землю в радиусе нескольких метров вокруг. Если сказать по правде, то казалось, что сейчас Йети лишь играется с ним, ведь он не полагался на подобные трюки слишком часто, лишь столько, чтобы Рэндидли приблизился к нему на достаточную дистанцию, где он достанет его своими руками и оружием с золотистой гравировкой. Уверенность в его поведении немного пугала Рэндидли. Рэндидли до сих пор не понял, каким эффектом обладала гравировка, но Йети придавал ей очень большое внимание, так что Рэндидли приходилось держаться на стороже. Когда его вынудили подпрыгнуть к Йети, тот черкнул по плечу Рэндидли. После этого удара Рэндидли потянулся к своему эфиру, чтобы с его помощью преодолеть окружающий его тело мороз, а потом он отпрыгнул вправо. От первого удара он практически уклонился, но следом за этим ударом Йети направил другой молот по горизонтали, будто намереваясь оторвать к чертям голову этого еретика. Но и от этой атаки ему удалось уклониться. А потом Йети бросил вперед свои молоты, поставил руки в нечто напоминающее боксерскую стойку и побежал к Рэндидли. На миг он задумался уйти с его дороги, но он вовремя заметил позади себя множество распускающихся бутонов цветов льда, что сразу же высвобождали из себя волны холода. Поскольку Рэндидли не очень хотелось приближаться к ним, он бросился к Йети, активируя на бегу удар с разворота. Йети стойко принял на грудь этот удар, но тот даже не пошатнул его. После этого он шагнул вперед и начал наносить прямые и боковые удары по плечам и животу Рэндидли. А он в свою очередь как мог пытался отразить эти удары своим копьем. Вот только хоть обсидиановое копье было громадным, Йети был еще больше. Так что Рэндидли пришлось спрятать свое копье, и он начал быстрее уворачиваться. Руки Йети продолжали светиться золотистым сиянием необычной гравировки и наносили удар за ударом, каждый из которых мог оглушить обычного человека. Даже для Рэндидли это было чересчур. Он это понял, когда в его глазах начали мерещиться звездочки. Но их сражение и не думало прекращаться. Рэндидли все больше одолевал окружающий его холод. Он уже начал терять силы и беспокоиться, сможет ли он продержаться дольше в этом бою. Но тут Йети кинул на него хмурый взгляд. «Ты сколько жизней ты отобрал, чтобы пройти так далеко по своему пути?» Рэндидли удивился. Удивился не от этого утверждения, а от того, как от этих слов похолодело его сердце. Он горько улыбнулся в ответ. Он не забыл все те невиновные жизни, которые ему пришлось отнять. Он не закрывал глаза на тот путь, что он сам избрал. Он не закрывал глаза на тот путь, который заставлял его убивать, убивать и убивать лишь с одной целью – стать сильным. Даже в бесплодных землях он ломал и крушил жизни других копейщиков, чтобы раскрыть собственную силу. В некотором смысле Рэндидли мог оправдать эти свои действия, ведь он знал, что другие копейщики были такими же, как и он сам. То есть, они также убивали других и ломали судьбы множества людей ради собственной силы. А когда они проигрывали ему, то не держали на него зла за то, что он оказался сильнее их. Но сейчас, когда все сделанное им выставили на показ, после этих мыслей некоторая оставшаяся часть его личности со времени перед приходом системы застыла в шоке, но он очень изменился за прошедшее время. Но потом Йети продолжил говорить, и Рэндидли понял, что где-то закралось некое недоразумение. Эти удары должны были запечатать эфир, который ты пожрал у других. Так почему ты все еще не испытываешь эфирное голодание?» Оба противника на миг замерли в нерешительности. Они взглянули друг другу в глаза, пытаясь отыскать ответ на свои вопросы. Мозг Рэн Дидли начал в спешке обрабатывать полученную информацию. Эфир пожранный от других, а это вообще возможно? Ну, если учитывать слова Йети и его реакцию, это определенно было возможным. Этот факт мог более широко объяснить ему, почему существовал путь еретика. Вот только Рэн Дидли не был каким-то обычным еретиком, который получил доступ к этому пути. Он отыскал его потому, что у него был собственный источник эфира, который не был одобренным системой. Но почему тогда? Казалось, Йети устал ждать ответ Рэн Дидли, так что он собрался с силами и решился выбить силой из него ответ, или что там должно было быть. Это становилось еще более очевидным потому, что холод начал проникать еще глубже в тело Рэн Дидли. Даже его мана начала направляться куда-то в другое место. Когда Йети начал приближаться к нему, то позади Рэн Дидли образовались еще бутоны льда. Они появились настолько близко, что хотя бы взрыв одного из них достиг спины Рэн Дидли, примораживая его к земле и замедляя еще больше его движения. Сам Рэн Дидли уже начал подумывать отбросить свой план А, как внезапно раздался чей-то голос, от которого Рэн Дидли испытал облегчение. «Черт бы тебя побрал, мой слабоумный ученик! Почему опять я нахожу тебя без копья?» Рэн Дидли подавил свою улыбку и ответил ему: «Я просто выжидал подходящего момента, ждал, пока ты закончишь со своими делами». Когда Рэн Дидли посмотрел на него, то Шал лишь негодованно фыркнул. Хоть казалось, что все тело Шала было в крови, но было похоже, что это не его кровь, ведь не было заметно на его теле хоть одной раны. Позади него стояла та женщина, Марк Этилев. Рэн Дидли посчитал за лишнее спрашивать, что случилось с тем другим мужчиной. Судя по взгляду Шала, Рэн Дидли также не было нужды объяснять, что стало с усачом. Это количество жертв было в пределах ожидания. Хм, похоже, из-за своих перетренировок со слабаками, ты стал довольно-таки вялым и туповатым. Поскольку ты просто ждал все это время на нас, то, скорее всего, тебе не понадобится наша помощь. А как же иначе? С некой радостью откликнулся Рэн Дидли и, наконец, активировал свои корни, над которыми он так тщательно работал все время этого сражения. После этого вся башня затряслась, и от нее начали отваливаться куски стен, когда корни, которые Рэн Дидли направлял в толщах стен этого сооружения, начали извиваться со стороны в сторону и крошить в пыль материал, что держал эти непробиваемые камни вместе.